Глава 58. 10 лет назад. Все спортсмены знают о рисках в выбранном ими виде спорта. Мы принимаем меры предосторожности, какие только возможно, а риски заталкиваем в дальние уголки сознания и стараемся о них больше не думать. Если думать о рисках, это повлияет на твое выступление. Но когда я вижу Адетту на узкой больничной койке в окружении аппаратуры, вижу трубки и провода, змеями извивающиеся во все стороны из-под одеяла, я понимаю, чем для нас может закончиться сноубординг в хафпайпе. Фактически за долю секунды сильное и здоровое тело было сломано и оказалось неспособно выполнять даже основные функции. Руки и ноги, несмотря на прекрасно развитые крепкие мышцы, больше не могут двигаться. Я спускалась вместе с ней в вагончике фуникулёра. Мне не позволили забраться в карету скорой помощи, поэтому я прыгнула в свою машину и поехала за скорой вниз в долину. Я рада, что снялась с соревнований, иначе рядом с Адеттой никого бы не было. Ее братья сейчас находятся на соревнованиях по лыжным гонкам в Австрии, и сотрудники больницы пока не смогли с ними связаться. Ее родители уже едут сюда из другого района Франции, но обещают сильные снегопады во всех частях Альп, и это отсрочит их прибытие. Я смотрю сверху вниз на ее неподвижное тело. Ее несчастный нос сильно раздуло. Он превратился в бесформенную массу. Создается впечатление, что ей подбили оба глаза, и синяки становятся все темнее. Но больше всего меня волнуют другие травмы, те, которые я не вижу. Врачи считают, что она сломала шею. И только одна мысль крутится у меня в голове. Это я во всем виновата. Когда я выхожу из больницы, на улице уже темно и идет сильный снег. Вот вам и весна. Я медленно еду назад в Лероше, дорога идет вверх, да еще здесь резкие повороты. На полпути колеса начинают так сильно скользить, что мне приходится приткнуться к обочине и прикрепить цепи противоскольжения. Когда я, наконец, добираюсь до своей квартиры, замерзшая и промокшая, я беру в руки мобильный телефон, который лежит на столе, и вижу 10 пропущенных вызовов от Кёртиса. Деньги на телефоне закончились, поэтому я снова застегиваю куртку и спешу на улицу. Автомобили на главной улице встали из-за снегоуборочной машины. Двигатели ревут, дворники беспрерывно работают. В отдалении я вижу одинокую фигуру, которая направляется в другую сторону. Эту походку я узнаю где угодно. «Брент!» — кричу я. Он не оглядывается. Он меня не услышал? Или дело в том, что он не хочет со мной разговаривать? Я не могу сказать. Я иду дальше по улице, надеясь, что Кёртис еще не спит. Он резко распахивает дверь. Он запыхался. Выражение его лица меняется при виде меня. Оно вытягивается. «Ты видела мою сестру?» «Нет». «Где ты была?» «В больнице с Адеттой». У меня промокли ноги. Я сбиваю снег с ботинок и иду вслед за Кёртисом в квартиру. «Как она?» — спрашивает Кёртис. Я опять чувствую ком в горле. «Плохо», — отвечаю я. Он на мгновение закрывает глаза. «Как я предполагаю, Саския в больнице не появлялась?» «Нет». Кёртис выражается непечатно. «Я думаю, что с ней что-то случилось. Ты звонил ей на мобильный?» «Хотя мало шансов поймать ее по мобильному. Как и я, Саския редко берет с собой телефон на склон». «Не отвечает», — сообщает Кёртис. «Значит, она не появилась на чемпионате Великобритании после того, как я уехала с Адеттой?» «Нет». На меня накатывает чувство вины. «Сегодня утром мне хотелось сделать ей больно. Надеюсь, что ты сломаешь себе шею. А теперь, похоже, мое желание сбылось. Мне не следовало делать то, что я сделала». Кёртис смотрит на меня с любопытством. «Что, ты знаешь, где она?» «Нет». «Когда ты видела ее в последний раз?» «У меня горят щеки. Сегодня рано утром. Она ночевала у меня в квартире. Да? Я вижу, как он удивлен. Мы последними ушли из бара «Сияние». Я очень тщательно подбираю слова, потому что мне не хочется врать. Для разнообразия мы не ругались, и все шло очень хорошо. Мы шли вместе по улице и увидели Жюльена перед ее домом. Он что-то написал на ее почтовом ящике. «Это он написал?» Кёртис мрачнеет. «Да. В общем, я пригласила ее к себе, и в конце концов она осталась ночевать. Она ушла около 8 утра». «Если Жюльен с ней что-то сделал...» Кёртис опять выражается непечатно и тянет руку к куртке. «Я собираюсь нанести ему визит». Я хватаю его за руку. «Это не самая лучшая мысль», — говорю я. «Я же вижу, что Кёртис сейчас в ярости». Он прищуривается. «Я серьезно», — продолжаю я. «Еще в тюрьму сядешь за нанесение телесных повреждений. Лучше позвони в полицию». «Хорошо». Он вырывает у меня руку и достает телефон. Я жду, сидя на диване. Он говорит по-французски, поэтому я ничего не понимаю. Но, судя по тону голоса, он спорит. Он опять выражается и отключает связь. «Они мне сказали, что нужно подождать 2 дня». «А другие ее видели?» — спрашиваю я. «Каждый раз, когда я звоню Дейлу или Хизер, Дейл долго и громко возмущается и заявляет мне, что Саския сломала жизнь ему и Хизер, а после этого бросает трубку. С Брентом вообще происходит что-то странное. А почему он не появился на соревнованиях?» Говорит, что вывихнул лодыжку. Судя по виду, Кёртиса одолевают сомнения, как и меня. В этом сезоне Брент получил сотрясение мозга, его долго беспокоила расколотая голень. А потом было еще много мелких травм, и ничто из этого не могло удержать его от катания. Примечание. Термин «расколотая голень» означает боль в мышцах передней области голени после чрезмерных физических нагрузок. Конец примечания. Кроме того, он совершенно нормально шел, когда я видела его несколько минут назад. Так что могло помешать ему принять участие в соревнованиях? Столько месяцев тренировок. Я и подумать не могла, что все закончится таким образом. Что из всей нашей компании только одна Адетта начнет заезд в финале. И с таким результатом. Кёртис мерит шагами комнату. «А ты звонил в горноспасательную службу?» — спрашиваю я. «Да, но тогда уже почти совсем стемнело», — отвечает он. «Они связались с администрацией курорта, и выяснилось, что там что-то не так с ее пропуском на подъемник. В компьютере нет данных о том, что она поднималась на гору». «Но ты же ее видел?» «Ее видели Брент и Хизер. Я видел только ее вещи». Кёртис отводит взгляд в сторону, и я понимаю, что он о чем-то умалчивает. Он ходит взад и вперед по комнате. «Что мне делать?» Я не хочу, чтобы люди рисковали жизнью, занимаясь ее поисками в темноте, если ее там вообще нет. Кёртис вздыхает и качает головой. Может, она просто куда-то отправилась. Взбесилась, обиделась и рванула. С моей сестрой никогда не знаешь точно, чего ждать и что она выкинет.